Молодой воин смоленской дружины, щурясь, всматривался в вечерний сумрак, который с каждой минутой все больше скрывал болото и гать, за которой ему и трем его товарищам велено было наблюдать самим князем и смоленским воеводой Никифором Даниловичем. От костерка, где сидели трое его соратников, раздался гнусавый голос. «Викулка, пойди к огню, будет тебе на трясину таращиться, чего там не видел? Или болотницу себе в жены подыскиваешь?» Дружный смех растекся по лесу. «Мы тебе в Смоленске невесту отыщем. Будет тебе невеста, слепленная из теста, голова из глины, груди из мекины». Дружинники снова взорвались смехом. Гнусовый добавил. «Иди погрейся. С болота вон, а как сыростью тянет. Нечего там высматривать». Гнусового поддержали. «Иди, Викулка». «Ночью на болотах только нечисть гуляет. Иди уже. Люди ночью на болото не сунутся, тем паче татаровья». «Верно, они поди и тропы этой не ведают». Викула, не отрывая взгляда от болота, сказал. «Истома, вроде идет кто-то сюда со стороны острова». Гнусовый Истома успокоил. «Померещилось. У страха глаза велики». Один из дружинников подначил. «Гляди своих лаптей, не испугайся». Другой поддержал. «Не иначе мороки тебя одолевают». Викула стоял на своем. «Да нет, верно молвлю. Гаврила, идет кто-то». К Викуле подошел низкорослый обладатель гнусавого голоса. «А ну, кого ты там увидел?» Гнусавый дружинник прищурился, вгляделся в сумрак. Различив на гате силуэты, закричал. «Эй, кто идет? Отзовись!» Голос из темноты ответил. «Я это, Тихоня Бортник. Со мной трое татар, коих я в полон взял». «Ты, татар, троих? Это ты, брат Тихоня, хватил лишку. Врать таври, да знай меру». Гнусавый Истома обернулся к костру, крикнул. «Гаврила, Невзор, будет вам седалище у огня греть. Пойдите сюда, поглядим, кого нам этот леший привел на ночь глядя». К Гнусавому подошли остальные дружинники. «Чего там?» «Тихоня Бортник объявился, который прошлой осенью от нас убежал, когда идолов валили. Мол, ведь что татар в полон взял». «Врет, оком не моргнет». «Верно, врать не землю копать». Тихоня подошел ближе. «Татары в лесу заплутали, на болото угодили. Двое из них в дрягве утопли. Тут я на них набрел. Они слезно просить стали, чтобы я их спас и из болота вывел. Я сказал, что выведу, если они свое оружие в болото побросают. Они побросали. Вот я их к вам и привел». «Значит, всех троих и привел». «Троих?» Гнусовый Истома обрадованно промолвил. «Ну и угодил, Тихоня. Ныне все больше татары в полон берут, а тут сами в селки угодили. Будет теперь тебе прощение от князя нашего. А может быть, и наградит тебя Всеволод Мстиславич. И нас заодно. Давай веди своих пленников. Вернемся в город не с пустыми руками». Тихоня подвел к дружинникам татар. Гнусавый дружинник подошел к одному из них, ухватил цепкими пальцами за подбородок. «Ишь, мордастый какой!» Узкие щелочки глаза широколицего татарского воина сверкнули гневом. Ловким движением он выхватил из висевших за спиной ножен нож. Кривое лезвие вонзилось в незащищенное горло гнусавого. Степняк сделал шаг в сторону, избегая горячей кровавой струи. Двое других бросились на дружинников. Татарин пихнул смертельно раненого дружинника ногой и вместе с товарищами бросился на остальных русских воинов. Викула, пораженный внезапным нападением, закричал, побежал к костру. Там на суку дерева висел боевой рог, в который следовало трубить в случае опасности, но подать сигнал тревоги городской стражи он уже не успел. Тихоня рысью кинулся ему на плечи, повалил на спину. На помощь бортнику подоспел мордастый татарин. Неожиданность сделала свое дело. Вскоре Викула, как и его товарищи, лежал с перерезанным горлом. Тихоня рассчитал все. Засветло он провел через болото передовой отряд татарских разведчиков. Перед рассветом пришла пора сопроводить всю тысячу наёна Тургена. Татары шли сами, тащили за собой лошадей, грубо сработанные лестницы, заостренное с одного конца бревно для пробивания ворот. Знали, там, в лесу за болотами, надо быть скрытными, а стук топоров мог их выдать. Прихватили с собой бревна, жерди и вязанки с хворостом, чтобы укреплять, где можно, зыбкий путь к Смоленску. Шли с опаской, помнили о злых лесных духах. Страха перед ними добавили рассказы русского пленника Тихони, который переводил половец Белюк. Бортник рассказывал о лешем, болотнице, кикиморе и хозяине топии болотники, который превращался в кочку, подставлял человеку свою спину, а когда тот наступал, он ускользал из-под ног, а после утаскивал несчастного в трясину. Дабы избежать коварных уловок обитателей болот, Тихоня учил, чтобы шагали друг за другом след в след. Татары внимали, да многие о том забыли, с опаской смотрели по сторонам, за что и поплатились. взял-таки болотник плату с проходящих по его владениям иноземных воинов. Дюжину из них поглотила коварная трясина. Столько же потонуло и лошадей. Лишь чуть более 50 удалось переправить через болото. Остальных, боясь их погибели, развернули назад в стан темника Шоны. Тихоня, гонимый жаждой мести, старался изо всех сил. Утро еще только сдавало свои права светлому дню, а большая часть тысячи наёна Тургена уже была на суше и притаилась в лесу неподалеку от Смоленска. Воины хана Батыя с вожделением и алчностью взирали на его стены, башни, храмы и крыши домов. Богатый город, богатая добыча. Вот и ворота открылись, словно приглашая завоевателей в чрево города. Мирные жители выходили из ворот и входили в Смоленск. Селяне и горожане еще не знали, какая опасность нависла над ними и над самим городом. Турген тронул тонкий вислый ус. Самое время для нападения. Внезапность, страх перед войском хана Бату и неразбериха могли сослужить татарам хорошую службу. Один наскок, и они будут в городе. Наён Турген уже приготовил 50 имеющихся у него в распоряжении всадников для внезапного удара. Конные воины ворвутся в город, посеют панику, захватят ворота и будут держать их открытыми, пока им на помощь не подоспеют остальные воины Мингана. Затем придет Тумен Шоны, а следом и все войско Бату-хана. Турген поднял руку, собираясь бросить на город всадников, как вдруг увидел Белюка. Он был на лошади и стремительно мчался к воротам города. Гневная мысль пронзила голову Наёна. Почему он на лошади? Почему без моего приказа? Половец быстро приближался к городу. Теперь он что-то кричал, размахивал руками, указывал на лес. Только теперь до Тургена дошло, что Белюк стремится не ворваться в город первым, а предупредить русских об опасности. Теперь дорога была каждая секунда. Наён махнул рукой. Конные татары с дикими криками и воем устремились к воротам. За ними последовали спешенные воины. Полусотня быстро катилась в сторону ворот. Подгоняемые страхом мирные жители бежали под защиту городских стен, тревожно забили колокола храмов. Еще немного, и конный отряд ворвется в город, но измена половца Белюка сделала свое дело. Стражники успели закрыть ворота перед самым носом неприятельских всадников. Турген с досады выхватил саблю, срубил еловую лапу. Но еще не все было потеряно. Его воины не первый раз ходили на приступ русских городов, а потому знали, что делать. Всадники отпрянули от ворот, стали осыпать стражников стрелами. К ним на помощь подошли спешенные воины. Заостренное бревно с глухим звоном ударило в ворота. В ход пошли лестницы. Опытные во взятии крепостей татары быстро взбирались на стены. Они были почти у цели, когда на головы им полетели камни и бревна, полились кипящие вода и смола. Русские воины при помощи рук и рогатин спихивали лестницы вместе с нападавшими, метали с улицы и стрелы. Татары падали один за другим. Те же, кому удалось взобраться на стены, были нещадно биты топорами, мечами и булавами. Атака захлебнулась. Первый приступ города не удался. Подчиненные Тургена отхлынули от ворот. Штурмовавшие стены воины скатились по склону вала в ров. Вдогон им полетели камни, горящие бочки и колеса повозок. Жители Смоленска с довольством взирали на отступающих от города татар. Меркурий, наблюдая, как пятятся к лесу татары, решился подойти к князю и предложил выйти за стены, чтобы преследовать неприятеля. Однако осторожный Всеволод идею сотника отверг. «Забыл, как на Калке татары заманили нас ложным бегством, а потом ударили всей силой. Может, им того и надо, чтобы мы из ворот вышли. Неведомо, сколько их еще в лесу засело». «Это мы можем у половца Белюка узнать». «Предавший раз предаст и в другой. Можно ли верить переметчику?» «Можно, верный человек. От него я о многих кознях татарских узнал. Если бы он сейчас нас не предупредил, то быть татаром в городе». Всеволод задумчиво почесал бородку. «Ладно, пойдем с половцем потолкуем, а там решим, как быть дальше». Белюка нашли у ворот. Две татарские стрелы вонзились в его спину. Он лежал на боку. Из уголка рта, извиваясь, ползла тонкая змейка крови. Дыхание его было тяжелым и сопровождалось хрипом и свистом. Рядом с ним уже хлопотали Кирилл, Аркадий и Анастасия. Князь бросил взгляд на Белюка, потом перевел его на Кирилла. «Жив будет?» Кирилл отрицательно покачал головой. «Говорить может?» Соколиков сел на корточки, склонился над аптечкой, достал шприц. Сделав смертельно раненому половцу инъекцию, встал. «Если хотите его о чем-то спросить, то поторопитесь». Теперь над Белюком склонились князь Всеволод и Меркурий. Половец посмотрел на них мутным, тускнеющим взглядом. Сознание еще не оставило его. Он через силу улыбнулся Меркурию, тяжело выговаривая слова, сказал: «А, сотник, не ждал меня. «А я вот явился. Нужно было предупредить вас». Всеволод прервал. «Ты лучше скажи, что задумали татары, какие у них силы». Чувствуя, что жить ему осталось недолго, Белюк торопился поведать о главном. «За болотом воины темника Шоны. Тьма неполная. Часть воинов погибла в прежних боях и при взятии городов. У Шоны осталось не более 8000. Здесь, у города, в лесу 1000 наёна Тургена. За болотом остальное войско темника Шоны. Стан их между гатью и деревней. У деревни пороки и повозки с камнями и огневыми кувшинами. В самой деревне Хашар держат 2 сотни пленных мужей русских, коих при взятии городов используют. У дороги на въезде в деревню они скот и часть лошадей пасут. Остальные лошади при воинах в стане. Сам темник поселился за деревней в избе, рядом с сожженной татарами часовней». Половец сплюнул кровавый сгусток, утер рот. «Шона еще пришлет помощь Тургену. Для этого он велел укреплять дорогу через болото ветками и бревнами. Через трясину его воинов переводят». Белюк глубоко вдохнул, захрипел, закашлялся, восстановив дыхание, продолжил. «Проводник, бортник по имени Тихоня». Всеволод заскрипел зубами. «Объявился-таки пес шелудивый. Не зря я в прошлом годе велел его изловить и на суд привести. Если бы вы его тогда не упустили, глядишь, и сейчас бы беда миновала». Укор князя попал в цель. Меркурий покраснел. Сжал пальцы в кулак, стиснул зубы, а Белюк продолжал говорить. «Кроме того, Шона намеревается послать 1000 воинов назад к большой дороге, о которой ему рассказал Тихоня. Там на развилке они и встанут. Еще 1000 татар пойдет по дороге разведкой к Смоленску». Князь зло плюнул на землю. «И здесь расстарался Иуда». Белюк облизнул пересохшие губы. «Мне бы воды испить, горло горит. Мочи терпеть нет». Меркурий бросил взгляд на Кирилла. Соколиков разрешительно кивнул. Он знал, что половца уже ничего не спасет. Белюку дали попить. Сделав 2 глотка, половец закашлялся, застонал. Спустя минуту он заговорил снова. «За малым отрядом он пошлет остальные силы и пороки. Но это не беда. Беда в том, что за тьмой Шоны придет вся рать Батыя. Больше мне сказать нечего. Об одном хочу вас спросить. Поднимите меня на стену. Хочу посмотреть на город, где родилась моя матушка». Князь распрямился, приказал. «Отнесите его на стену». Меркурий подошел, пожал половцу руку, громко сказал. «Низкий поклон тебе и благодарность от всех жителей града нашего Смоленска». Соколиков, Белозеров и еще 2 дружинника подняли половца и понесли мимо толпы горожан. Белюка провожали до стены молча. Снимали головные уборы, кланялись, утирали влажные от слез глаза. Подняли по ступенькам неспешно, дабы не причинить боли, посадили на дощатый настил. Аркадий держал за плечи, Кирилл придерживал голову. Белюк устремил взгляд в сторону детинца, тихо произнес: «Красиво». Улыбка застыла на его лице, глаза остекленели, жизнь покинула бренное тело молодого половца. Не прошло и получаса, как князь Всеволод Мстиславович собрал совет. Были призваны и Аркадий Белозеров с Соколиковым. Совет провели в купеческом доме неподалеку от ворот, так как опасались повторного нападения татар. Меркурий сетовал, корил князя за то, что не ударили всей силой по отступающему неприятелю. Воевода Никифор Данилович возражал. «Верно сделали. Зато людей сохранили. В битве на поле потеряли бы мы воинов многих. С кем тогда город оборонять? Сказано переметчикам, что сила великая следом за передовым татарским полком идет. От нее как отбиваться, думаешь? Нечто камнеметами ложными, кои други твои пришлые изготовить еще не успели». Боярин Гордей поддакивал. «Правду воевода молвит, не надо нам за стены выходить». Меркурий не сдавался. «Камнеметы завтра или послезавтра будут готовы, и ложные, и настоящие. Аркадий толк в этом знает, да и мастера древоделия у нас искусные. Но прежде надобно ударить по татарам и загнать их в болото, покуда не накопили они силы, кои шлет им из-за болот темник Шона. А вот если они гать укрепят, то беды точно не миновать. Опять же, как вы видели, командных воинов у них мало, больше пешцев. А без коня с татарским воином совладать легче». Сотника поддержал огнещанин Атеня. «Верно, сотник молвит. Бить противника надо, пока он в меньшинстве. И совершить это надобно скорее, лучше до темноты. Ночью татары на болото не сунутся. А за ночь мы стену деревянную поставим на краю болота, там, где прежде караул наш стоял. Тогда и гать татарам не поможет. А сидение за стенами еще ни один город от татар не спасло». Доводы Меркурия и Атени князя убедили. Немного подумав, Всеволод Мстиславович озвучил свое решение. Рисковать мы не будем. Выведем за стену половину смоленской рати, остальные останутся в городе». Окинув взглядом присутствующих, спросил: «Кто поведет воинов на татар?» Первым голос подал боярин Гордей Тетеря. «Сотника Меркурия придумка, вот пусть он и верховодит». Воевода Никифор поддержал: «Я ныне стар стал, пришла пора Меркурию вою в битву водить». Все согласно загомонили, Всеволод кивнул. «Значит, так тому и быть. Рать на татар поведет сотник Меркурий. На это дело велю брать в первую очередь тех, кто сам вызовется. Кроме того, дам тебе 30 вершников, больше не могу». Князь встал из-за стола. «С Богом! Идите, готовьте воинов к битве!» Солнце уже клонилось к закату, когда ворота Смоленска открылись. Конный отряд дружинников выскочил из города и помчался в сторону леса, где находился стан тысячника Тургена. За ним за стены высыпали пешие воины, руководимые Атеней. Смоленское воинство быстро двинулось на врагов. Татары такой дерзости не ожидали и спешно стали готовиться к битве. Боевой рог подал тревожный сигнал. Они едва успели надеть доспехи, взять в руки оружие, сесть на коней и выйти из леса, как смоляне врезались в их нестройные ряды. Закипела кровавая сеча. Кирилл на пегом рослом коне в островерхом металлическом шлеме с автоматом ППШ на груди и мечом в руке врезался в ряды врагов. Рубанул одного, другого, наскочил на конного воина. Татарин увернулся от его удара, ошеломился Коликова саблей. Удар был тяжелый, но Кирилл удержался на коне. Спас шлем. Его перед битвой Кириллу подарил Терентий, брат Анастасии. Сказал: «Возьми мой доспех, сам я биться пока не в силах, так хоть доспех мой службу добрую тебе сослужит». Кирилл взял только шлем. Вышло, что не зря. Татарин замахнулся снова, но его опередил Меркурий. Голова слетела с плеч степняка. Горячая кровь оросила грудь могучего воина и густую гриву его лошади, которая понесла своего безголового хозяина в гущу битвы. От увиденного Соколикова охватила мимолетная слабость, но появление очередного противника и чувство опасности заставили его прийти в себя. Воин остается воином, где бы он ни находился. Кирилл отклонился, ловко срубил наконечник копья, полоснул татарина мечом по лицу. Еще одного неприятеля удалось столкнуть с коня. В следующую секунду его самого вместе с конем повалил на землю воин в доспехах. Доспехом была защищена и его лошадь. Кирилл не знал, что это был предводитель тысячи Турген. Найон приметил среди смоленских дружинников всадников в необычной пятнистой одежде. Приметили их и его подчиненные. Кто-то крикнул, что вместе с урусутами духи лесов. Турген решил сам проверить силу лесных духов. Теперь, как оказалось, их можно одолеть в бою. Одного из них Тургену удалось сбить конем. Это вдохновило его воинов. К тому же Тихоня привел из-за болот очередной воинский отряд, присланный Шоной. Татары стали теснить смолян. Кирилл едва избежал гибели. На этот раз ему на помощь пришел Аркадий Белозеров. Выстрелами из револьвера он остановил железного всадника. Турген замертво свалился с лошади. Но несмотря на потерю своего предводителя, татары упорно продолжали теснить смолян. Белозеров достал гранату. «Кажется, пора образумить этих наглецов». Кирилл взялся за автомат. «Пора». Взрыв гранаты и длинная очередь из автомата остановили натиск татар, а появление на поле битвы нового воинского отряда во главе со смоленским воеводой Никифором заставило их попятиться к лесу. Не утерпел-таки князь Всеволод, видя, как напирает неприятель, послал помощь Меркурию. Вскоре отступление татар переросло в паническое бегство. Теперь безлошадный Кирилл бежал вместе с пешей ратью. С ней ворвался и в лес. Между деревьями шла жестокая рубка. Люди рубили не деревья, а друг друга. Краем глаза Соколиков увидел, как на Аркадия напали сразу два татарских воина. Он бросился ему на выручку, но она не понадобилась. Белозеров отрубил катаной руку наседающего на него противника, развернулся, одновременно присаживаясь, чтобы избежать удара саблей, вспорол живот второму татарину. Кирилл подбежал к Белозерову, запыхавшись, спросил: «Ты как?» «Нормально, все путем». Кирилл глянул вперед. Огнещанина Теня во главе десятка воинов гнал полусотню татар к болоту. «Давай за ними!» Соколиков и Белозеров побежали следом. Они еще не успели догнать отряд Тени, когда татарские стрелы стали разить русских воинов одного за другим. Первым рухнул в грязное снеговое месиво огнещанин. Стрела вонзилась ему в шею. Следом полегли еще шестеро смолян. Всех смерть настигла сзади. Но позади неприятеля не было. Кирилл бросил взгляд на крону одного из деревьев. Там на разлапистой ветке сидел лучник. Кириллу пришло на ум слово «кукушка». Он вспомнил, что именно так называли в советско-финскую войну финских снайперов, стрелявших с деревьев. Не раздумывая, он прицелился, дал короткую очередь. Татарин с криком рухнул с дерева. В тот же миг с другого дерева на Аркадия прыгнул еще один татарин с луком. Стрелы в колчане степняка закончились, а потому он решился на отчаянный шаг. Повалив Белозерова, лучник хотел кинуться на него с ножом, но на его пути встал Кирилл, он-то и принял удар ножом в грудь на себя. Соколиков ухмыльнулся. Бронежилет надежно защищал от ударов холодным оружием и не только. Обескураженный неудачей татарин ударил второй раз. Теперь он метил выше, силясь попасть в лицо или шею. Кирилл поставил блок правой рукой. Отбив удар, подал корпус вперед, атаковал противника кулаком в голову и ногой под колено. Бросив его на снег, обезоружил болевым приемом. С кукушками было покончено. Но оставались еще татарские воины у болота. Некоторые толпились у узкой гати, пытаясь ступить на спасительную тропу. Спасая свою жизнь, они не брезговали погубить другую и сталкивали своих соплеменников в болото. Многие тонули, тщетно ожидая помощи. Трясина засасывала одного врага за другим. Болотник продолжал брать плату человеческими жизнями. Другая часть татар, выбирая между смертью на болоте и смертью в бою, выбрала второе. С отчаянием обреченных, с криками и оружием в руках, они кинулись назад. На долю Кирилла, Аркадия и троих смолян пришлось не менее двух десятков татарских воинов. Схватка могла стать для защитников Смоленска последней, но на подмогу им пришел сам воевода Никифор Данилович с дюжиной конных дружинников. Татар смяли и, нещадно истребляя, снова погнали к болоту. Из двух десятков воинов, атаковавших Кирилла, Аркадия и троих смолян на тени, в плен взяли только троих, остальные были либо убиты, либо утонули в болоте. Похоже, участь постигла и всю тысячу убитого Аркадием Найона Тургена, за исключением сотни взятых в плен и восьми десятков воинов, которых успел увести за собой бортник Тихоня. Выжившие в кровавой потехе татары несли темнику весть, что урусуты при помощи лесных духов уничтожили тысячу Тургена. Первая битва с татарами за Смоленск была выиграна, но еще стояли за болотами 10 тысяч воинов темника Шоны. Еще шло к городу войско Батухана, еще скакал отряд вражеских разведчиков по дороге на Смоленск. В предрассветных сумерках снова сунулись ведомые бортником Тихоней татары через болото, но уже с острова увидели поставленную за ночь огорожу из бревен. Потянулись было степняки к чистоколу, но на этот раз смоляне были более бдительными. Неласково встретили татарских воинов пущенные ими остроклювые стрелы и растяжка, поставленная Аркадием и Кириллом. Взрыв разбудил дружину, которая не замедлила явиться на помощь стороже. Татарам подарков хватило. Они ушли, оставив на болоте два десятка убитых соплеменников и обезображенное взрывом гранаты тело бортника Тихони. И снова в стан Шоны пришла весть о лесных духах, которые разрушили гать и убили его людей. На этот раз темник слышал ужасающий грохот своими ушами. Страх перед злыми духами русских все больше проникал в его душу. Он задумался, что делать дальше. Настилать гать к Смоленску, которую лесные духи могли в любое время разрушить, не имело смысла, да и проводника у него тоже не было. Бортник Тихоня, убитый взрывом гранаты, лежал на болоте. Сотник Меркурий, обнаружив на кочке его останки, произнес: «Собаки, собачья смерть, израдник подлый. И на калке реке такой объявился. Полоскиней его звали. Прежде перетянул он бродников на сторону татар, после как человек православный целовал крест киевскому князю Мстиславу Романовичу, когда тот оборонялся три дня со своей дружиной и теми, кто к ним прибился в огороженном тыном стане. Полоскиня пришел к нему, вывел обманом, связал и отдал на расправу татарам. И ведь во все времена такие пакостники находятся». Аркадий Белозеров, осматривая поле боя, радостно констатировал: «Получается, что мы нисколько не хуже 300 спартанцев, которые остановили армию персов?» Соколиков его радости не разделил. «Пока еще не остановили». Лицо Аркадия стало серьезным. «Ты прав. Слушай, я тебя хотел спросить, ты как это, ну, после рубки?» «Что после рубки?» «Я понимаю, ты служил, был в горячей точке, тебе уже приходилось стрелять в людей. Но вот чтобы своими руками рубить человеческую плоть, мне не по себе как-то». «Понимаю, муторно. Это не в компьютерной игре мечом махать. Убийство себе подобного, смерть, все это противоестественно для человека». Кирилл окинул взглядом лес и болото, усеянное обезображенными трупами. «Война — дело кровавое и поганое, но, к сожалению, не убив врага, родину не защитишь». Днем Всеволод Мстиславович снова собрал совет в княжеских хоромах в Детинце. Как и прошлый раз, не обошлось без споров. Воевода Никифор Данилович и боярин Гордей Ермолаевич требовали запереться в городе и готовиться к осаде. Меркурий стоял на своем. «Надо бить первыми, покуда не явилась вся Батыева рать. Войско темника Шона раздроблено. Половец Белюк говорил, что 1000 стоит у развилки, а еще одна идет разведкой по дороге на Смоленск. По ней может пойти и все войско. Этого допустить нельзя. Надо бить татару болот, пока их немного. 1000 Тургеня мы разбили. Значит, если Белюк прав, то татару деревеньки не более 5000, и они не ждут нападения. Если ударим под утро...» Боярин Гордей договорить не дал. «И как же ты собираешься незаметно через болото к татарам подобраться?» «А как татары к нам подобрались? Не всем же войском они стоят у гати. Попробуем сторожу по-тихому изничтожить». Голос подал священник Виссарион. «Я могу провести малый отряд по болоту иным путем. Он в стороне от деревеньки нашей и от гати. О нем мне в былые времена отец поведал. Путь этот опасен, но пройти можно». «Вот и ладно, на сторожу с тыла нападем, а потом на стан татарский двинемся». Теперь в разговор встрял воевода Никифор. «Один раз двинули. Если бы мы не подоспели, быть бы вам битыми». Меркурий нахмурился. «Если бы докобы, были б не мужи, а бабы. Если бы сразу все ратью Смоленской ударили, то, может, и воинов меньше полегло. Как садилось бы, только Господу ведомо. А я знаю, что урон можно нанести татарам большой, и неизвестно, захотят ли они после того идти на Смоленск. Кроме того, был мне но не знак свыше, что заставим мы отойти врага от города. Ударим по поганым, пока спят. Наперед разведчиков пошлем, а уж за ними и остальных. Как стан вражеский обустроен, то нам от покойного половца Белюка известно и от татар пленных. Если получится задуманное свершить, то прежде всего попробуем подлого темника Шону, ненавистника моего, который прежде грозился меня зарезать, в стане отыскать и убить. Без верховодства и в войске непорядок». Слово взял князь. «У татары, кроме Шона, воевод хватает. Эти оружия после его смерти не сложат». «Но спеси у них поубавится». «Это ты верно молвишь. Только прежде надо до него добраться». Белюк поведал, что Шона поганец в избе расположился, рядом с сожженной проклятыми татарами часовней. Из той часовни в лес к камню варяжскому подземный ход ведет, а то мой отец Виссарион ведает. Священник кивнул. «Верно, есть такой ход. Главное, чтобы татары его после сожжения часовни не обнаружили». «Вот мы и проверим. На то надежду и держу, отче, что не обнаружат. Попытка не пытка. По этому тайному ходу чаю пробраться к избе, где Шона обосновался, и там его порешить. Ведомо, что без головы змея не кусает». Князь правоты слов сотника отрицать не стал. «Согласен. Потому и разрешаю тебе набрать охотников для нападения на татарский стан. Воеводе Никифору Даниловичу велю в скорости идти на большую дорогу и нежданным нападением остановить воинскую дружину, посланную подлым темником Шоном для разведки к Смоленску. Я остаюсь укреплять город. Отцу Виссариону ведать переправой, а Меркурию быть вторым воеводой и вести охотников на татар. На этом мы порешим». Воевода Никифор возразил. «Верно ли делаем, князь, что силы свои, кое при обороне города весьма пригодились бы, на части разбиваем?» Всеволод отрезал. «Как сказано, так и будет». Больше перечить никто не решился. Решение Всеволода Мстиславовича немедленно принялись воплощать в жизнь. Меркурий набрал в свою дружину почти 1000 охотников. Напросился к Меркурию и брат Анастасии Терентий. Пришел вместе с сестрой. Анастасия упрашивала Меркурия не брать брата с собой, но Терентий настаивал. «Рана, благодаря стараниям Кирилла, почитай, зажила». Терентий с благодарностью посмотрел на Кирилла. «Так отчего же мне тогда, словно старику немощному, на печи лежать, когда сотоварищи мои в бой идут?» Сотник пытался отговорить. «Рановато тебе, всечу. Побудь пока в городе, в дружине князя. Смоленск тоже от ворога беречь надо. А ну как не сладится у нас, тогда каждый опытный воин дорог будет. Опять же, дело нам надо по-тихому содеять. А вдруг рана твоя разверзнется, кровоточить начнет? Нам с тобой возиться некогда будет». Терентий не сдавался. «Верь, сотник, от меня помехи не поимеешь. А не позволишь, так сам за вами пойду. Я человек вольный». Меркурий махнул рукой. «Ладно, собирайся. Был я свидетелем, как ты бежавших из Вязьмы людей от татар оборонял. А потому дело у меня к тебе будет важное. Даю под твою руку 20 воинов. С ними тебе надо будет татар, которые скотину и лошадей за болотом стерегут, заставить замолчать навеки вечные. Животину угнать подальше от стана вражьего. Если это содеем, то татарам без лошадей и мяса не до Смоленска станет. Готов на такое дело?» На лице Терентия появилось довольство. «А то? Я хоть сейчас». «Подожди, ведомо дело верши, да чересчур не спеши. Нападем на татар перед рассветом, покуда спят. А вот переправиться через болото надо засветло. А вдруг татарский заслон за болотом ждать будет? Отец Виссарион еще одну тропу знает через болото. Тропа-то опасная, но нам выбирать не приходится. Малым отрядом проберемся. Проход по гате освободим, а там и остальные воины топь перейдут. Уж тогда-то мы и ударим, а сумрак да неожиданность удвоят наши силы. Ну как, готов порученное содеять? Готов. Из-за спины брата выпорхнула Анастасия. «Как же так? Не можно ему? Рана ведь не зажила?» Анастасия обратила умоляющий взор на Кирилла. «Хоть ты скажи!» Соколиков замялся. «Конечно, желателен постельный режим, но не заставлять же его силой». Анастасия закрыла лицо ладонями, отошла в сторону. Успокаивать ее пошел Кирилл, к нему присоединился Терентий. Неизбежность того, что должно случиться, заставила Анастасию справиться со слезами. Когда она утерла лицо, Соколиков обратился к Терентию. «Раз ты с нами в бой идешь, то я верну тебе твой шлем. Добрую службу он мне сослужил, спас от татарской сабли». «Как же ты будешь без шлема?» «В Сечи у болота много воинов погибло, оружие и доспехов теперь в достатке». Анастасия тронула Кирилла за локоть. «Ты уж за братцем пригляди, горяч он больно». Покраснела, посмотрела Кириллу в глаза, тихо добавила. «И себя побереги». «Постараюсь». Меркурий окликнул. «Пойдемте, надобно мне потолковать с вами о предстоящей сече». Они направились к сотнику, когда Анастасия снова остановила Соколикова. «Кирилл, подожди». Кирилл остановился. Сотник Меркурий бросил. «Пойдем, мы догонишь». И в сопровождении Терентия зашагал дальше. Анастасия подошла к Соколикову, с укором глядя ему в глаза, сказала. «Что ж ты очи от меня воротишь? Уже ли я тебе совсем не нравлюсь? Не пристала так девице молвить, но я скажу, люб ты мне. Покоя мне нет. Как увидела тебя, так ты мне сразу в душу и запал. Будто был ты там всегда. Будто знала тебя с рождения. А теперь вот не обретя, могу потерять. Знаю от Терентия, что дело опасное вам предстоит. Я и в прошлую битву боялась за тебя, а теперь и вовсе страшно. Что же ты молчишь? Хоть слово в ответ молви. Или некрасиво я?» «Красиво? Да только есть у меня уже девушка». В разговоре наступила минутная пауза. Кирилл переминался с ноги на ногу, мял в руке черный берет. Анастасия кусала губы. Она-то и заговорила первой. «Тогда будь мне братом названным». Девушка торопливо расплела косу, вынула из нее красную атласную ленту, протянула Соколикову. «Это тебе, чтобы ты меня не забыл. Пусть оберегом тебе будет». Кирилл взял ленту, улыбнулся, приобнял Анастасию за плечи. «Не забуду, сестренка». Спустя минуту девушка печально смотрела вслед человеку, которого полюбила. Она не знала, суждено ли им встретиться вновь.